«Спасибо, мадам Боунс, жду вашего сообщения». Амелия ушла, и мы собрались за столом, чтобы обсудить ситуацию. Я рассказал события смерти моих родителей и как повернулась тогда ситуация, а также пояснил, что изменилось с появлением данного товарища крыса. Старшие Уизли поддержали мои размышления и больше переживали, стоит ли мне встречаться с Блэком, но я уверил их, что все будет хорошо. Ведь магический крестный – это не просто название, это обет. Потому меня давно удивляет, что крестный смог предать родителей. А теперь я смог убедиться в большой ошибке. Весь день мы бродили по ферме и ждали завтра. Дом Уизли претерпел большие изменения. Весь первый этаж стал солидным домом, и только на втором этаже торчала эта нелепая башня из комнат. Но Артур обещал ее полностью переделать. Будет приличный двухэтажный особняк с нормальными пристроями. Также мы обошли ферму и посмотрели, что они выращивают. Эти ребята хорошо развились и подняли свои квалификации. Они выращивали довольно специфичные и дорогие растения, которые в сумме урожая вполне могли хорошо приносить денег. А их теплицы и правда были отличные. Артур хорошо поработал и не зря потратил деньги. В том же Хаге теплицы ужасные. А тут просто 21 век по меркам Макмира. Мы прождали до завтра, и прибыл патрону с Амелии, сообщил место и время встречи. Я собрался, и Артур решил меня сопроводить. Мы прибыли в министерство и прогулялись до отдела правопорядка. Там нас встретила мадам Боунс и указала на мужчину, который будет нашим сопровождающим. Тюрьмы и изоляторы находятся в другом месте. Мужик, которого звали Том, откозырял начальница и повел нас на площадку порталов. Мы прибыли в более злачное учреждение, где пахло казенной атмосферой. Том провел Артура в комнату отдыха, указав, что пропуск только для меня и, мол, ему нельзя, а сам повел меня в глубины тюремного лабиринта. Там мы пришли к ничем не примечательной камере, с такой средневековой дверью и глухой камерой, все в лучших традициях средневековья. Том открыл камеру и указал мне на вход, а я не стал теряться и прошел внутрь. Там на койке сидел обросший скелет в грязной и вонючей робе. Мужик, увидев меня, сразу подскочил, и его глаза вспыхнули. «Джеймс, как я рад, бу-бу-бу-бу-бу». Том заглянул в камеру и спросил, все ли хорошо, на что я ему ответил положительно, мол, так и задумано. А Сириус купался в большом шаре воды и отмывался от наносов Азкабана. «Мистер Поттер, я понимаю, что вы делаете, но тут запрещено колдовать». «Так-то, мистер Том, вы знаете, я давно не видел своего крестного. Можно сказать, впервые встретил такого близкого человека. Смотрите, вот вам небольшой презент, вам и вашим сослуживцам. Этот мужчина, крестный герой Британии, он был по ошибке осужден за чужие действия. Он долгие годы сидел с дементорами, хотя и не заслужил такого. В ближайшем будущем вы узнаете всю историю, а пока не переживайте, я просто хочу его отмыть и обогреть. Это максимум, что я могу сейчас сделать. Держите презент и выпейте с товарищами за здоровье моего крестного и торжество справедливости, пусть и с опозданием. Ох, 50 лет, а вы знаете толк в презентах? Конечно, занимайтесь тут делами, а я пойду прогуляюсь, осмотрю другие камеры, вдруг кто сбежать хочет. За справедливость. Я вернусь минут через 40, не скучайте. И утопал. Ох уж эти ребята. Я же трансфигурировал крутую ванну, налил в нее воды погорячее, достал мыльно-рыльное и разложил на столике рядом. Выпустил из шара скелет, и тот, отплевываясь, начал общение. Джеймс, хотя нет, он давно мертв. Ты его сын, Гарри. Сириус, пока не парься, полезай в ванну и погрей кости. Только робу сними. Сириус стянул мокрую одежду и полез в горячую ванну, пофыркивая от горячей воды. Пару минут он привыкал и, наконец, растянулся в воде, расслабившись. Я накинул чары конфиденциальности и обратился к узнику. Теперь можно поболтать. Привет, крестный. Я Гарри, сын Джеймса. Расслабляйся и кайфуй, пока есть возможность. Думаю, ты отвык от такого. Не то слово, сначала я хотел тебя придушить за этот душ, но горячая ванна все прощает. Привет, Гарри, крестник. Ты не представляешь, как я рад тебя увидеть, живого и выросшего. А я очень рад, что смог провернуть подобное. Это было не так легко, и мы можем нормально поговорить. Ты пока помойся хорошенько, я потом воду сменю, не жалей ее. Так вот, скоро будет суд. Я читал твои показания в ту ночь и могу сказать, что ты идиот. Но, я понимаю, что ты был в состоянии аффекта, это простительно. Знаешь, почему ты здесь и сейчас? Нет, меня просто выдернули из камеры и привезли сюда. Я нашел хвоста. Я сдал его аврорам. Эта Суа еще жива, я убью его. Притормози, крестный, все под контролем. Эта тварь притворялась крысой и прожила все эти годы в семье Уизли. Никто даже не догадывался о ее природе. Я случайно заметил, что она пытается прочесть газету, а не справившись, он вернул свое нормальное тело. Там я его и прищучил. Чудесное совпадение. Гарри, ты меня извини, но такого не бывает. Крестный, мы живем в мире магии Маленькой Британии, ты как выйдешь, охренеешь от происходящего. Но это будет потом, пока мыль свое тощее тело и отмывай грязь Азкабана. Нас ждут великие дела. Гарри, ты извини, но я не могу понять твои настроения. Ты слишком возбужден. Я в порядке, просто мы плохо знакомы. А я люблю театральность. Смотри, какая у меня мантия. Я встал в пафосную позу и запустил генераторы. Мантия стала супер пафосной нуарной мантией мага, а Сириус оскалился. Это крутой прикид. Жаль, мы в свое время не додумались до такого. Все девочки твои, да. Пф, смотри, я добавил лапки кота и ушки. А Сириус заржал и погрузился под воду. Выбравшись, он отфыркнулся и заржал. Ха-ха-ха, вот это настоящий Поттер. Настоящий сын Джеймса. Ха-ха, Гарри, это было круто. Думаю, по тебе сохнут все девочки курса. Ох, крестный, ты не представляешь. Смотри, записки фанаток из Шармбатона. Почитай, почитай. Сириус взял кипу записок и начал читать. Крестник, да ты время не теряешь. Ты ведь на первом курсе. Как ты попал в Шармбатон и почему тебе пишут пятикурсницы? Крестный, во внешнем мире очень многое изменилось. Ты слишком долго откисал в Азкабане, там такие бурления и всякое разное происходит. Да, я наломал дров и не могу найти себе прощения. Я сильно сглупил, предложив заменить себя на хвоста. Тогда это казалось хорошей идеей. Крестный, ты конечно сглупил, но жизнь идет дальше. Главное, что мы сможем прищучить этого ублюдка. Мои родители погибли, ты встрял в камеру на многие годы, но мир не стоит на месте. Я уже подрос, ты вот постарел. Но я не терял времени. Я изучал вашу историю. Я искал все нити этой истории. Ты не виноват. Даже хвост не так виноват. Пусть и муэк и предатель. Вы были пешками. Вас вели всю дорогу и разменяли в конце. Меня тоже хотели сделать пешкой. Я был разменной монетой. Сейчас я не могу ничего доказать. Но знай, я прошел большой путь, чтобы вырваться из этой роли. Теперь я ближе к игрокам. Ну или хотя бы независимая фигура. Я провернул много дел, чтобы выдернуть тебя из той задницы, где ты находился. И я не хочу, чтобы ты впустую страдал от воспоминаний и угрызений совести. Да, твои друзья погибли, один предатель, второй пропал в безвестности, но я тут и протягиваю тебе руку помощи. Я вытяну тебя и сделаю настоящим магом и мужиком. Ты мойся, мойся, запах еще есть. Этого мог бы и не говорить, всю атмосферу сбил. Мне теперь интересно, что там, снаружи. А ты неплохой менталист. Пронял меня до глубины души. Я почувствовал себя живым. А ванна хороша, ах. Откуда у тебя знания? Чего хочет заключенный? Я знаю, кто такие дементоры. После них холодно. Думаю, горячая ванна для тебя как оазис счастья в мире уныния. Ох, лучше не скажешь. Это такой кайф. Погреть кости в горячей ванне. Я тебе дам приглашение в гильдию. Ты в нее вступишь, и через нее я смогу общаться с тобой и передавать лекарства и средства восстановления. Пока идет процесс, твоя задача – восстановиться к лету. Там море дел, и ты там будешь участвовать. Что за гильдия? Это новое образование, и ты ее не знаешь. Но сразу скажу, нас не очень любит. Я там на высоком посту и могу ручаться за нее. Все строго конфиденциально. Через нее я смогу помочь тебе восстановиться. Ты поймешь, о чем я, когда ознакомишься. Сразу советую проходить клятвы, но если беспокоишься, то изучи все условия. Охрана тюрьмы тебе не помешает, там разберешься. Но, я жду тебя на уровне продвинутых пользователей и дам все пояснения. Сразу предупреждаю, не верь никому. Тебя и моих родителей развели и потащили на убой. Седой добрый старец лишь актер, он не такой. Я уже сталкивался с ним, и он притворяется. Это паук, твоя задача восстановление. Ты крутой боец и умеешь думать. Не потрать этот шанс впустую, иначе мне придется все делать самому. Ох, кажется, там, снаружи и правда что-то происходит. Тебя послушать, так там интриги крутит, мама не горюй. Сириус, вы уже попали в эти интриги, и они длятся десятки лет. Я потратил много времени, чтобы разобраться в них. Хорошо, я понял, как ты меня пригласишь. Я протянул ему конверт, а Сириус открыл его и получил в руки перо. Потупив в пространство, Он прижал его к руке и согласился на вступление. Какое-то время он охреневал и проводил настройки, а потом принял клятвы. Потратив еще немного времени, он посмотрел на меня и выдал вердикт. Это фантастика. Глава 36. Сириус хотел поизучать гильдейский интерфейс, но я его прервал и заставил нормально помыться и побриться. Сменил воду пару раз и привел в порядок крестного. Пояснил ему, что у нас будет постоянная связь и способ передачи всяких ништяков. Так что пусть не беспокоится и просто наслаждается последними деньками в этой обители грусти. Подогнал ему нормальный халат, нижнее белье, полотенце и тапочки. Тут вернулся Том и удивленно осмотрел Сириуса, присвистнул и покивал одобрительно. После вручения презента, он был настроен очень благодушно к такому узнику и его посетителям. Ненавязчиво вручил ему звякающий кошель и попросил Тома организовать царские матрасы и царскую тюремную робу для данного жителя камеры. Том пообещал все организовать. На этом я попрощался с крестным, пообещав, что буду пинать процессы по мере силы и скоро он выберется, а пока пусть расслабится и сотрудничает с властями. Пусть они ошиблись тогда, но нам сейчас надо выбраться быстрее и лучше сотрудничать, остальное можно будет сделать потом. Крестный пообещал быть паинькой и все такое. Ну посмотрим. Том провел меня обратно к Артуру и мы отбыли в министерство. Вся эта свистопляска началась по моей воле и от моих действий. Немного заранее, до весенних каникул, я начал заказывать статейки в газете, в платном разделе объявления и свободных статей, где анонимно выкладывал придуманные истории про мародеров в Хогвартсе. Так что, когда мы сидели на завтраке семейства Уизли, я уже знал, что будет написано и когда. Потому и написал историю про хвоста. Это был ненавязчивый способ заинтересовать крысу и сбросить внимание с себя, когда крыса себя проявит. Получилось даже лучше, чем ожидалось. Мне это виделось немного по-другому, что я случайно увижу, как крыса читает газету, а потом накину на нее паралич и добавлю заклинание отмены трансформации анимага. Но Петтигрю, видимо, совсем расслабился и решил сам выйти из трансформации, чтобы прочесть газету. Ну, так даже лучше. Остальное было не сильно критично, процесс запущен, факт сокрытия анимага выявлен и дальше можно действовать опционально. Потому я действовал максимально нагло. Попросил мадам Боунс о переводе Сириуса в Лондон и запросил о встрече с ним. Глава департамента прекрасно представляла, чем обернется новый скандал, на фоне проверок министерства и, видимо, тоже решила сгладить все углы. Потому пошла навстречу, чтобы я снова чего не высказал на разбирательствах. Это здорово, когда твоего языка боятся больше, чем всякие юридические нюансы. Когда увидел крестного, то сразу заметил ужасную ауру и просадку энергетики тела. Высосали из него порядочно. Я старательно раскачивал его настроение, ломал линию разговора и не давал скатываться в рефлексию. Он на ней протянул все эти годы и надо было его как-то вырвать из колодца самокопания и самоедства. Думаю, мне удалось. По крайней мере, он смог переключить внимание на происходящее и новые вводные окружающего мира. Психолог из меня аховый, но немного раскачать его смог. Пригласил в гильдию крестного тоже не просто так. Логично, что смогу передавать ему лекарства, еду, но главное, крестный будет под сканированием куба. Так что смогу максимально эффективно его подлечить и следить за его состоянием. Мы с Артуром прибыли в министерство и отправились на поклон к Амелии Боунс. Она находилась в своем кабинете и была завалена бумагами. Еще одна трудоголичка, которая все тянет на себе. Амелия уделила нам несколько минут, за которые я обрисовал состояние крестного и успокоил ее тем, что заключенный пусть и в плачевном психофизическом состоянии, но на разговор идет и вполне лоялен. Я обрисовал ему ситуацию и он готов сотрудничать. Амелия поблагодарила за налаживание контакта с довольно буйным клиентом их пансионата и обрисовала сроки рассмотрения дела. В данный момент идут первичные допросы крысы и через недельку все будет готово для суда и разбирательств. Меня пригласят как пострадавшую сторону, так что жду писем. Попросил вызывать письмом, а не системой оповещения, на что Амелия грустно улыбнулась и пообещала сделать все по-нормальному. На этом мы распрощались и отбыли к Уизли, где нас ждали всем семейством и мы были подвергнуты расспросам. Дело близилось к ужину и мы снова разместились за столом, где и рассказывали о нашей поездке в министерство и событиях там. Молли очень переживала, что в их семье жил анимак и это новый скандал, который снова ударит по авторитету семьи. Их семья и так не очень хорошо воспринимается в обществе, А тут такое. Это ужасно и надо что-то предпринять. Артур успокаивал жену и тоже думал, что делать. Мне было тяжело на это смотреть, потому что тоже проникся идеей защиты чести семьи за эти годы. Предложил им хоть какой-то план и описал свои претензии к крысе и какую линию буду гнуть на суде. Молли снова загорелась мана и ее волосы начали подниматься, она пообещала уничтожить чертову крысу, а магия накинула обет на нее. Ух, как страшны ведьмы в гневе. Точно стоит избегать гарема и не злить ведьму жену в будущем. Следующие пару дней проходили в более тихой атмосфере и мы обсуждали покупку фамильяра для Рона, потому что он лишился своего. Пусть крыса и не была привязана и не была фамильяром. Просто Рон привык, что всегда есть питомец и ощущал некую неправильность. Вернулись в школу тем же путем, прокатившись на волшмобиле и поезде. В школе пока было тихо и скандал еще не начался, но думаю, скоро все изменится. А мы пока обменивались новостями из дома и делились впечатлениями о каникулах. Школьные будни потекли своим чередом, а я продолжал отвечать на письма и вел обильную переписку. Мне так-то надо бы ответить на множество поздравлений, пообщаться с людьми, которые подарили в фонд имени меня всякие крутые штуки. Отдельной стопочкой лежали письма, где я обсуждал различные магические нюансы и расчеты с умными людьми, которые, почитав мои пояснения и патенты, с радостью начали перекладывать старую базу на новые традиции. И эта волна обсуждения только начинала набирать обороты. Мне слали письма с самых разных стран, и у нас образовывался приличный такой клуб по интересам. Так уж получилось, что мои открытия вдохнули новую жизнь в направлении ритуалистики. И там появилось множество энтузиастов. Лавгуд и их клуб сумеречных гениев тоже участвует в этой переписке, и все эти незнакомые люди начинают перекрестно переписываться между собой. Вот так и образуются различные клубы по интересам. Я также запустил длительный квест в гильдию. Дуби поднял с архива огромное количество ритуалов, заклинаний, рецептов. Все это было разложено по полочкам, времени создания и в нужной иерархии. Желающие могли брать любую тему и заниматься расчетами, оптимизацией, все это выкладывать в общий доступ на обсуждение. За эти действия им капало немного баллов взноса. Обсудив с предками данную затею, мы решили начать финансировать это направление, чтобы ребята сначала все пересчитали на новые традиции, а потом уже занимались оптимизацией расчетов. Это будет долго и медленно, но я сам тоже не справлюсь, а так гильдейские поднимают свои навыки, видит новые расчеты и выходит из застоя традиционализма, отложит палочку и немного разомнут свои мозги. Заодно, они сформируют огромную базу знаний и библиотеку, которая будет доступна всем и станет хорошим приложением к нынешней библиотеке гильдии. Мы уже вышли за рамки школьной библиотеки, и такая практическая часть, где ведут расчеты и оптимизацию, будет большим бонусом для нас всех. Можно все это поручить духам, но цель-то у меня развитие людей. Потому духи выступают модераторами и могут лишь указывать на ошибки и предлагать некие варианты. Но их чуждая логика иногда выдает странные варианты, так что на них все не переложишь. Предки также активно модерируют это направление. Заодно они постоянно напоминают о соблюдении техники безопасности. Потому что их внук тоже пару раз чуть не помер от нарушения этой самой ТБ. В наши залы тренировок потянулись гильдейские. Они объединяются в команды и начинают переводить из теории в практику новые расчеты теории. Духи наблюдают за всем этим и ведут записи, а потом указывают на проблемы. В разделе гримуаров, где все это обсуждается, появился некий форум, где бурление и обсуждение идут без остановки. Глядя на эту активность, я понимаю, что мы и сами сможем вскоре вырасти по знаниям как настоящая гильдия. У нас будет своя практическая библиотека, и уровень рассматриваемых тем подрастет до некой планки университета. Возможно, из этого сообщества получится сделать нечто большее, нежели просто сборище людей, которые обмениваются травками и бутылочками. Так что, я готов вкладывать в это направление некие средства. Тем более, что это все идет из фондов самой гильдии. Эта организация кормит сама себя. Сириус Блэк. Сириус сидел на новом матраце, который был свеж и чист, как зимняя природа. А на табуреточке рядом лежала свежая и чистая роба. Сам он был в халате, который оставил ему крестник. Камера блестела чистотой и свежим запахом, а в углу камеры был запущен ручеек воды, аналог душа. Для камеры это были условия под 5 звезд, и Сириус в очередной раз вспоминал своего крестника. Мальчик, который только подбирается к порогу юношества, влетел в его жизнь, словно буря, перевернув все его привычные устои. Он ловко выдернул его из депрессии, дал несколько моральных оплеух и заставил открыть глаза и осмотреться. Пока Сириус сидел в Азкабане, то выработал в себе некие правила, чтобы защищаться от дементоров. Он все эти годы сидел в ментальном коконе и защищался от клюменции. Заодно, он обращался в большого черного пса, что было его анимагической формой. В самом начале, он случайно узнал, что анимагия помогает пережить давление дементоров. Сначала его трепали так же, как и остальных, но как-то раз он обернулся собакой, чтобы было потеплее и его мозги не плыли под грузом самокопания, и оказалось, что дементоры не сильно им были заинтересованы, они просто пролетали дальше. Вот так он и сидел все эти годы, то превращаясь в собаку, то раскручивая окклюменцию на максимум, чтобы снять эмоциональные пики и погрузиться в кокон тишины и спокойствия. А тут его переводят в другую тюрьму, а на следующий день появляется Гарри, его крестник, который сходу обдал его душем холодной воды, потом горячей ванной и немного рассказал о себе. К своему стыду, Сириус почти забыл про крестника. Он так горевал по друзьям, что и позабыл об их ребенке. А постоянная окклюменция заморозила его мышление на состоянии горя от потерь. Так и была в состоянии вечного самоедства. Видимо, это и помогло уберечь свой разум от дементоров. Они не особо интересовались грустными вещами. Гарри ловко его вывел из этого состояния и силком раскрыл глаза, указав на внешний мир и что многое поменялось. А потом он вкратце пояснил, что все эти годы заключения и жизни друзей были отданы на чью-то игру. Это было непростительно. Сириус обязательно откопает все нити и воздаст за это. Магия в его теле попыталась всколыхнуться, но не смогла чего-либо добиться. Сейчас он может только обернуться в черного пса и разогнать окклюменцию. Это его два таланта, которые он развил за годы заточения. Вся остальная магия ему почти не подвластна. Судя по картинке состояния организма, его энергетика разорвана и очень слаба, а его тело истощено и атрофировано. Сидение в маленькой камере на голом камне не проходит даром. Тут замигала почта и Сириус получил на руки склянку с зельем. Выпил ее и упал на кровать, ощущая, как его тело начинает гореть. Подумав, он скинул халат и белье и пополз под душ. Ледяная вода смогла сбить агонию от ощущения ползущего по венам огня. Эта пытка продолжалась пару минут и ощутив, как клацает зубами от холода, Сириус до красна оттер свое тело и, накинув халат, снова разместился на кровати. Ужасное зелье. Очень мощный вариант укрепляющего зелья. Крестник сам наварил этот адский коктейль, специально для крестного. Сириус снова ощутил горечь от факта, что забыл про сына Джеймса и Лили. Тут его отвлекло новое сообщение на почте. На руки упал термос с крутым говяжьим бульоном и легкие булочки. В сообщении было указано, чтобы он питался маленькими порциями, но постоянно. Через пару часов прибудет еще одно зелье и ему надо немного восстановить работу кишечника. Ожидается мощное полоскание. Повздыхав на такую заботу и улыбнувшись, Сириус начал пить горячий бульон и обжигать губы, но его это не тревожило. За все годы в Азкабане он уже забыл, что такое горячая и вкусная еда. Кормили их какой-то дрянью, которая была комнатной температуры, а дементоры превращали эту бурду в лед, так что им приходилось грызть ледяную еду. А тут им приносили бурду чуть вкуснее, но тоже холодную. Разве что Том подкидывал пару яблок к обеду узника. Надо будет потом тому проставиться хорошим виски. Пусть это деятельность его крестника, но следует сказать некое спасибо и тому. Охранник игнорировал появление различных предметов в камере и не обращал внимания на болтовню Сириуса, когда тот читал новости в газете или письма крестника. Напившись бульона и жуя булочку, Сириус вновь вернулся к изучению гильдии. Да, он понял, почему крестник так выделяет заглавную букву в названии. Это было что-то невероятное. Он, сидя в камере, мог легко общаться с кучей людей, мог узнать новости из внешнего мира. Ему могли передать что-либо, а он в свою очередь мог отправить из камеры что-либо. И все это сделано на магии. Вот уж и правда, магия без границ. Очень говорящие названия, и они по праву могут себя так называть. Он пока не успел все изучить, ему постоянно присылают лекарства и он отвлекается на их прием и последующую реакцию организма. Изначально, когда он вступил в эту гильдию, то его внимание привлекла картинка его состояний. Выглядело это ужасно. Разорванная структура энергетики была понятна. Дементоры хорошо сделали свою работу. А вот огромная масса астральной дряни на его ауре вызывала ощущение мерзости и грязи. Помощник предложил зарядить ритуал очистки, и Сириус пытался это сделать, но результат был плачевный, и помощник порекомендовал использовать талисманы. Гарри прислал ему талисман, который попроще и не требует вложения больших сил, для детей используется. Сириус смог его активировать и начать процесс очищения. Еще пара подходов и он будет чист. А пока он валяется пластом на кровати и читает новости мира, глядя на потолок, он быстро прочитал последние новости и все больше удивлялся. Его крестник успевает везде и всюду, а уж какие скандалы он закатывает в прессе, мама не горюй, обвинил министерство в измене, гильдии в саботаже, проверки и аудит, скандал. А пока тут все бурлит, спокойно укатил во Францию, где произвел фурор на турнире по зельям, взял первое место на нем и спокойно поехал в Шарм-Батон, чтобы патентовать свои наработки и тем самым топить дальше министерство и гильдии. Скандал начинает новый виток и бурление выходит за рамки Британии. Окрестник в этот момент ловит анимага-крысу, просто поехав в гости к другу. Крыса оказывается предателем друзей и она виновата в гибели родителей Гарри. Вот так случайность. Снова скандал, снова министерство. Оно посадило на пожизненное заключение невиновного человека. Как он это делает? Сириус уже не мог читать и начал размышлять. Когда они болтали первый раз, то Сириус не придал значения словам Гарри, что тот потратил много сил и времени на поиск нити и виноватых. А ведь получается, что он все это делает в своих целях. Он смог вытянуть крестного из Азкабана, создав абсолютно случайную ситуацию, где он был в роли случайного прохожего, увидевшего что-то нестандартное и раскрутил ситуацию. Даже не представляю, как он пришел к такому исходу. Отворящийся хаос и скандал в министерстве заставил работать отдел правопорядка очень быстро. Можно сказать, что его дело рассматривается с молниеносной скоростью. Обычно министерские могут полгода катать дело и не прийти к чему-то, а тут газеты каждый день пишут об идущем процессе и новых вводных. Сириус уже был на допросе и давал показания. Перед этим, Гарри прислал несколько склянок зельев, которые прочистили ему мозги и он смог сосредоточенно и спокойно вспомнить все события в ту ночь, а также рассказать всю предысторию, не скатываясь в истерику и бешенство. Министерские все записывали и покрывались потом, понимая, к чему все идет. Гарри же спокойно ходил на уроки и созванивался с крестным, рассказывал как дела в школе и не парился по пустякам, типа шатающихся кресел министерских шишек. Тут снова на почту упало письмо, в котором было несколько зелий и инструкция к применению. Дальнейшие пару часов для Сириуса превратились в просиживание в отхожем месте и отмывание в душе, но стало намного легче. Снова горячий бульон и булочки. Можно и отдохнуть. Картина его организма начала выравниваться. Появились первые зеленые области на сканере. Это очень хорошо. Сириус боялся даже представить, сколько сил и средств брошено на его восстановление. Он прекрасно понимал, что Гарри сам варит эти составы, но все же, это стоит силой денег. А он забыл про крестника, погрузившись в свои печали. Так, стоять, не скатываться в самокопание, где-то было зелье для стимуляции ментальной оболочки. Выпиваем и медитируем. Потом зелье сна без сновидения и спать. Завтра будет новый день и надо как-то отблагодарить Гарри за помощь во всем этом. Все же это взрослые должны решать проблемы, а не дети. Все неправильно в этом мире. На этих мыслях Сириус отправился в царство Морфея, но кошмары его уже не мучили, как многие годы до этого. Гарри Поттер, пока ждал повестки в суд, то принялся максимально эффективно восстанавливать крестного. Далеко заранее наварил кучу лекарственных средств и зелий, подготовил план лечения и скорректировал его, как только Сириус попал под сканирование куба. Андромеда Тонкс помогла мне с этим и составила адекватную стратегию реабилитации узника Азкабана, а также одобрила мои усиленные варианты зельев, заодно и себе заказала. Собственно, за ее помощь расплатился этими настоями и концентратами. Тонксы продержались недолго и тоже вступили к нам в гильдию. Андромеда вступила, чтобы присматривать за дочкой, а Тед, чтобы расширить свою фирму. Он там не рядовой, но и не босс. У них что-то вроде совместной организации, где собралось с десяток юристов. Вот он и решил вступить, чтобы получить возможность расширять свою часть компании. Появление гильдии в правовом информационном поле дало ему возможность спокойно вступить и продолжать заниматься своими делами. Они хорошо прошерстили министерство и нашли кучу проблем и косяков. Хорошо поладили с мистером Гринграсс, общаясь на пересекающихся участках. В общем, за них можно не переживать. Да и я могу присмотреть за ними теперь. Пока выдалось затишье и ожидание, смог обратить внимание на Невилла и его компанию. Близится конец года, и там для них ивент запланирован директором. Надо бы не пропустить и понаблюдать. Невилл был каким-то замкнутым, и они постоянно шептались между собой. Что-то планировали. Блин, наше трио в каноне тоже было таким. За версту видно, что они что-то планируют и обсуждают. А еще я заметил, что Невилл часто использует мою мантию. Ну, я не особо замечал, просто его выдавал Симус, когда они втроем куда-то ходили под ней. Куб-то все видит. Вот и я увидел. Они бродили по школе и таились в различных уголках. Нашли зеркало и налиши залипали в него. Директор их также отчитал за слабости, что надо жить полной жизнью, а не смотреть в мечты. Еще у них был свой кабинетик, где они тренировались в магии и заклинаниях. Невилл бредил силой, и что надо быть готовым к сражению. Неплохо его накачали мотивацией всего против всего. Они так и бродят по школе, прячутся от Снейпа и Филча. Филч с них смеется, потому что куб ему подсвечивает энергетические силуэты, которые ему скидывает куб Симуса, но не гоняет их. Откуда Филч? Ну, он давно в гильдии, его почти сразу затащили в гильдию, как только квесты на сквибов появились. Он наш самый ценный сквиб, потому что он стал таким после травмы и сильного поражения магическими площадными заклинаниями. Участник программы изучения и реабилитации сквибов и жертв магических травм. А Снейп, ну, он просто игнорирует это трио. Директор попросил, просто пугает, приближаясь вплотную и вслух рассуждая, что слышал что-то, и тут явно кто-то есть, и руками водит по пространству. Детки очень сильно переживают от таких встреч в темном коридоре. Ну да, Снейп тоже их прекрасно видит. Куб всему создает. Я же наблюдал за этим цирком и обдумывал, как все провернуть. Чтобы было, как всегда, я тут мимо проходил и ничего не знаю, но дело сделано, и Мавр может уходить. Надо проработать этот вопрос. В этом трио мозговым центром был Симус, который мог немного в логику и размышления. Данбар там была просто за компанию и не блистала каким-то особыми навыками. Невилл неплохо образован, но его размышления не уходят за рамки гербологии. Почему-то он игнорирует все остальное. Даже заклинания тренирует просто потому, что ему Симус сказал, что надо. Вот и тренируются. Странные ребята. В какой-то момент меня нашла сова на завтраке и вызвала в суд. Завтра будет заседание. Март шел уже несколько дней, и время ожидания получилось по более обещанной неделе. Но ладно, нам уже не принципиально. Главное, что дело не спускают на тормозах. На следующий день я сидел на своем месте, в кресле моего рода, и готов был слушать заседание суда по пересмотру дела Сириуса Блэка, в связи с новыми обстоятельствами. Собрание было полным, и весь зал был заполнен под завязку. Даже рядок для журналистов выделили. Судьей был Дамблдор, а министр сидел рядом с ним. Я когда сюда шел, то меня выловил Фадж и начал ходить вокруг да около, переживая, что это очередной сильный удар по имиджу министерства и, мол, мог бы я не сильно нагнетать атмосферу. Попенял ему за плохую работу суда, но подсказал, что Сириуса сажал другой судья, и вообще министр тогда был другой, а мистеру Фаджу достаточно просто ловко соскочить с этой темы. Ведь сейчас, когда вскрылась правда, мистер Фадж примет все меры и даже больше, чтобы исправить ситуацию, и проведет жесткую инспекцию в Азкабане, проверив всех узников, возможно, там еще что найдется интересного. Заодно напомнит прессе, что времена тогда были жесткие и страшные, а узники в тюрьме сидят не просто так. Просто именно в этой истории случилась ошибка. Ну и потом выплатите компенсацию и пиара побольше, делов-то. Фадж загрузился и покивал, что, мол, да, такой вариант хорош, тогда он примерно так и сделает. Успокоившись и наметив некий путь для себя, Фадж обрел хладнокровие и сидел в ожидании начала заседания. Привели Сириуса и посадили на кресло, но не приковывали. Кресло находилось неподалеку от привычного кресла обвиняемого. Следом ввели Петтигрю и усадили в кресло обвиняемого, нацепив на него кандалы. Народ в зале засуетился и начал вполголоса обсуждать что-то между собой. Петтигрю был явно взволнован и шарил взглядом по залу, судейской коллегии и журналистам. Нашел меня и замер, я же оскалился и кивнул ему. Он сразу приободрился. Ну-ну. Сириус тоже нашел меня взглядом и кивнул, откозыряв двумя пальцами, мол, жив, здоров, орел. Ну и хорошо, батарея на стоек явно пошла ему на пользу. Он стал пободрее выглядеть, а его организм стал зеленеть на сканере. Правда, ментальная и энергетическая часть была еще в плачевном состоянии, но это поправимо и будет исправлено, чего бы это ни стоило Сириусу. Уизли тоже присутствовали и кидали злобные взгляды на Петтигрю и Дамблдора. Молли явно не простила многое дедушке. И вот все собрались, и судья начал заседание. КХМ, добрый день, суд Визингамота начинает рассмотрение дела мистера Сириуса Блэка. Напомню, в ноябре 1981 года было проведено заседание суда над мистером Блэком в сокращенной и упрощенной форме, где суд признал его виновным в убийстве мистера Петтигрю, нескольких маглов, раскрытии статута о секретности. Также ему вменялось предательство своих друзей, семейной четы Поттеров, которые укрывались в то время от темного лорда в доме, находящимся под обрядом Фиделиуса. Суд считал, что мистер Блэк раскрыл местонахождение дома семьи Поттеров темному лорду и провел его в этот дом, где темный лорд хладнокровно убил Джеймса и Лили Поттер, а когда попытался убить их сына, годовалого Гарри Поттера, то отправленное темным лордом заклинание Авады Кедавра отразилось от головы мистера Поттера назад в темного лорда, тем самым уничтожив темного лорда. Вся эта история с предательством послужила причиной, почему мистера Блэка стали считать сподвижником темного лорда. Но сейчас данная история получила новые факты и требует пересмотра. Перед вами на месте обвиняемого находится живой Питер Петтигрю, который якобы был убит мистером Блэком. Его появление и дальнейшие показания полностью изменили историю, которую суд рассматривал в далеком 81-м году. Итак, мистер Петтигрю, расскажите нашему собранию вашу версию событий. Конечно, профессор, АКХМ, простите, господин судья, так получилось, что при наложении Фиделиуса на дом Поттеров, я стал его хранителем. Сириус Блэк обсуждал этот момент с Джеймсом Поттер, и они пришли к выводу, что все сразу подумают на Сириуса, как на хранителя. Потому мы приготовили оборотное зелье, и я выпил его, став изображать Сириуса. Так что хранителем стал я, а потом я отправился к темному лорду и предложил ему свою службу и помощь в нахождении дома семьи Поттер. Я провел его к ним, где темный лорд убил семью Поттер, но и сам погиб. Я тогда понял, что мне надо бежать, меня никто не защитит. Я отправился на магловскую сторону и бродил там, размышляя, как мне сбежать из страны. Я знал, что меня будут искать. Не прошло много времени, как появился мистер Блэк, и между нами началось сражение. Я понимал, что не смогу его победить, и пошел на уловку, громко обвинив Сириуса в предательстве и служении темному лорду, а сам отрезал себе палец и взорвал толпу маглов бомбардой. Сам же я обратился в крысу, мою анимагическую форму, и сбежал. В этот момент прибыли мракоборцы и захватили Сириуса. Я же, сбежав с места битвы, смог затеряться и прижился в семье Уизли, изображая крысу фамильера. Так и прожил все эти годы там. Но недавно, в дом семьи Уизли прибыл Гарри Поттер, он гостил у друга, Рона Уизли. Как-то утром, они читали ежедневный пророк и обсуждали похождения хвоста, статьи в газете описывали похождения нашей школьной компании. Меня в школьные годы звали Хвост. Я подумал, что, возможно, это шифровки для меня. Гарри положил газету в гостиной, а я решил прочесть эту статью, но не смог раскрыть газету в своей форме крысы. Потому я вернул форму человека и начал читать статью, но тут в меня прилетело парализующее заклинание, и меня раскрыли. Так я оказался тут. Понятно. Скажите, мистер Петтигрю, пока вы жили в семье Уизли, было ли что-то примечательное? Протестую. Еще хоть один вопрос про жизнь моей семьи, и я устрою тут бойню и убью эту чертову крысу. Дамблдор, задавай вопросы по существу дела, а не тяни секреты семьи. Я в любом случае убью эту крысу, чтобы она не трепала языком про нашу жизнь. Успокойся, Молли, и убери палочку. Я не собираюсь узнавать ваши тайны, и тем более не стал бы выводить в общество ваши секреты. А что ты сейчас делаешь? Альбус, я тебя предупредила. КХМ, хорошо, Молли. Мистер Петтигрю, я отзываю вопрос. Скажите, вы признаете себя виновным в преступлениях, озвученных ранее, и за которые был обвинен Сириус Блэк? Да, сэр. Это я убил тех маглов, предал своих друзей и служил темному лорду. Вся эта история была создана с моей помощью, и Сириус Блэк тут не виноват. Я его сильно подставил. Я вас услышал. Тогда суд Визингамота готов вынести вердикт на голосование. Постойте, господин судья, пока вы не озвучили вердикт, прошу слова. Мистер Поттер, кончено, прошу. Род Поттер запрашивает передачу Питера Петтигрю роду Поттер для проведения внутреннего суда и наказания. Данный человек был одним из основных виновников смерти моих родителей. Я желаю провести внутренний суд. Отказано. «Мистер Поттер, вы понимаете, что на дворе не средние века, мы не можем такое сделать. Для этого и собралось данное заседание. Мы сами определим его вину и наказание. Тогда, род Поттер объявляет кровную месть семье Петтигрю. В качестве веры нам достаточно смерть Питера Петтигрю». Ох, какие бурления пошли. Род Блэк присоединяется к охоте и мести. Сириус не стал отставать и тоже подкинул дровишек в скандал. Род Уизли также присоединяется к охоте и мести. За унижение и посрамление семьи. Молли тоже решила поучаствовать в фарсе. Дамблдор был озадачен и думал над решением, а бурления пошли на новый уровень. Петтигрю сжался в кресле и не знал, куда смотреть, и начал взглядом молить о спасении судью. «КХМ, уважаемые заседатели, мы не можем допустить кровные войны в таком деле. Мы не в средних веках. Я предлагаю отозвать вам кровную месть. Давайте поищем более адекватные решения». Дамблдор явно не желал поднятия древних традиций и хотел съехать с этой ситуации. «Тогда, уважаемый судья, род Поттер готов отозвать кровную месть, если суд назначит смертную казнь Петтигрю прямо тут, в зале суда». Род Блэк согласен. Род Уизли согласен. Суд Визингамота выносит на обсуждение и голосование наказание для мистера Питера Петтигрю. Запрашиваю наказание в виде смертной казни через поцелуй Дементора. Голосуем. Голосование не поддержало смертную казнь, и Дамблдор выдвинул пожизненное в Азкабане. Блин, нехорошо. Я надеялся раскачать суд и вынудить их убить крысу, чтобы она дальше точно не смогла сыграть, но эти ребята ни в какую не хотят убить крысу. Живучий тип, этот Питер. Суд приговаривает Питера Петтигрю на пожизненное заключение в Азкабане. Увести его. Также суд освобождает мистера Сириуса Блэка в зале суда. Вы свободны, мистер Блэк. Спасибо, уважаемый суд. Но, как и сказано ранее, я убью крысу при первой же встрече. Его родня уже мертва, и потому осталась только крыса. Пока он не умрет, я не успокоюсь. Род Поттер присоединяется к обещанию. Крыса умрет при первой встрече. Род Уизли присоединяется к обещанию. Крыса будет убита при встрече. Вы создаете очень плохую ситуацию. Пусть вы вправе это делать, но все же не забывайте, что мы в зале суда. Мы можем рассматривать это как попытку убийства. Такие заявления опасны, господа. Господин судья, вы можете апеллировать к законам страны. Но эти законы базируются на кровной магии клятв родов. Мы не можем проигнорировать предателя, действия которого сильно ударили по семье, что Блэки, что Уизли. Они в своем праве. Я тем более. Мы предложили вам вариант, но вы отказались от него. Теперь будет так. Мистер Поттер, Гарри, ты идешь на поводу эмоций. Тебе, да и остальным, следует успокоиться и принять взвешенное решение. Вы можете отозвать свои обещания, и все станет проще. Никому не нужна лишняя кровь. Петтигрю проведет в Азкабане остаток жизни, и вам не стоит вести вражду. Я уже хотел было съязвить, как нашелся неприметный человек, мистер Гамп, который взял слово. Дамблдор, когда погиб твой род, ты тоже принял взвешенное решение. Ты нашел своих обидчиков, ты восстановил свой род, ты бросил свою семью и уничтожил остатки рода. Не тебе учить жизни этих людей. Они в своем праве, и их клятвы требуют мести. Я, Артур Гамп, свидетельствую праву на месть родов Поттер, Блэк, Уизли. Они вправе. Суд не будет их обвинять в произволе, в случае убийства предателя, Питера Петтигрю. Гринграсс свидетельствует. Малфой свидетельствуют. Паркинсон свидетельствуют. Магическая элита проголосовала за право на месте, суд был вынужден утереться. Мы имеем полное право на убийство крысы, так что ей лучше не сбегать из тюрьмы. Ну хоть так, а то не получилось сразу избавиться от нее. Дамблдор был в ярости, я вижу через очки, как он разгоняет свой ментал и, видимо, пытается через окклюменцию выровнять свои эмоции. Видимо, напоминание о своей семье он переживает с трудом. И да, он уничтожил свой род в свое время. Там мутная история, и, видимо, это были какие-то интриги. Аберфорд, его брат, не просто так с ним не общается. Там есть какая-то история, про которую немногие знают. Вот ему и напомнили прилюдно про его потерю в свое время. Думаю, у дедушки будет депрессия в ближайшие дни. Ну да ладно, надо было просто казнить крысу, а не растягивать ее агонию на года. Главное, что мы вытащили Сириуса из тюрьмы и выдали крысу обществу. Министр Фадж дождался, когда все успокоятся, и выдал речь, что министерство очень сожалеет о такой ошибке. Времена тогда были тяжелые, суды велись упрощенно, и потому получилась такая ситуация. Министерство проведет полную ревизию Азкабана и проверит остальных заключенных. Все будут допрошены и проверены. Пусть прошлые министры допустили такую ошибку, но он, Фадж, все проверит. Потому он возьмет с собой на ревизию пару журналистов, которые смогут осветить процесс с проверки и заодно покажут, за что сидят там заключенные. Заодно он проверит безопасность тюрьмы и ее состояние. Там сидят опасные преступники и надо все проверить. Также, министерство отзывает орден Мерлина с имени Питера Петтигрю за клевету и ложь. Взамен в качестве компенсации, министр выдвигает на это звание мистера Блэка. А также будет выплачена денежная компенсация, ее объем предлагается рассмотреть позже, когда Визингомат сможет обсудить это в более спокойной обстановке. Общественность бурлила, а журналисты начали волну вопросов. Мы вкратце дали ответы и отбыли. Сириус отправился к себе на Гримма, а я в школу. Уизли отправились к себе на ферму. Так и закончился эпизод с реабилитацией узника Азкабана, Сириуса Блэка. Глава 37. Шум от прошедшего заседания еще долго крутился в публичном информационном пространстве, а ко мне подходили сокурсники и спрашивали подробности. Я же им рассказывал, как и что было. Из забавного, ко мне подошла и познакомилась племянница Амелии Боунс, Сьюзан Боунс, которая учится на Пуффендуй, моя одногодка. Она передала благодарность от тети, что не стал нагнетать скандал и акцентироваться на работе отдела правопорядка. Конечно, сказаны были другие слова, но суть я уловил. Думаю, ребятам в министерстве сейчас хватает проблем, и я мог бы очередной фразой и срывом покровов организовать море геморроя для них. Но тут соль в том, что они неправильно понимают мои мотивации. Я, в целом, не ставил задачи их напрягать. Просто они сами надавили на меня и мои планы, сами того не осознавая, а мне пришлось надавливать на их мозоли, чтобы съехать с темы и перекинуть внимание на другие темы. Ну и так получилось, что вся демагогия упала на работу министерства. Извиняться я не буду, там давно пора немного порядка навести, но все же, цели их напрягать я не ставил. Стечение обстоятельств, ага. Сьюзан представляла собой милую, пухлощекую девочку, которая очень мило стеснялась, но свою миссию старалась выполнить. Она передала привет от тети и, получив ответ, быстренько улетела к себе за стол факультета, где смогла вдоволь покраснеть и пережить общение со страшными гриффиндорцами. И уж тем более с неким Гарри Поттером, который стращает министерство. Это, если что, цитата из чата. Я же в свою очередь думал над дальнейшими ближайшими планами. Но меня отвлекла Гермиона, а мы сидели в это время в большом зале и ожидали ужин. Гермиона спрашивала, что случилось между мной и Паркинсон и почему Гринграсс так зло смотрит на нас. Я как-то не сразу сообразил, о чем она говорит, и посмотрел на стол Слизерина, где увидел картину, как Паркинсон что-то шепчет на ушко Гринграсс, а Дафна неодобрительно смотрит на наш стол. «Хм, что там происходит?» Написал в личку Пенси, где спросил, что там у них происходит. Пенси, конечно же, не ответила прямо, а начала ехидно интересоваться, мол, почему я бросил всех своих пассий и увлекся пухлощекими племянницами главы отдела правопорядка. Боже, эти женщины еще даже своими достоинствами не обзавелись, а уже плетут интриги и слухи распускают. Ответил Пенси, что это был акт капитуляции в информационной войне моего рода и отдела министерства. Мне просто передали привет и успокоили, что все хорошо, не более. А Пенси начала рассказывать узнанное Гринграсс, и та сразу вернула свою маску снежной королевы. Успокоилась. Что происходит? Я так-то не собирался открывать рот с Гринграсс. Гермиона явно что-то уловила в наших переглядываниях и заметила, что мой метаморф тоже неодобрительно поглядывает в нашу сторону. Ух, за что мне это все? Глянул на нимфодору, а та показательно отвернулась. Эх, ладно, нам по 11-12 лет, давайте притормозим. Написал нимфодоре, что она самая лучшая и я весь в ее распоряжении в воскресенье, на что получил красные щеки и прощение. Ладно, в этой школе не хватает движухи и люди тут сходят с ума, это явно. Связался с Сириусом и спросил, чем он занимается. Крестный поведал, что пытается навести порядок в доме, но пока безуспешно. Он отвоевал себе кухню и разместил там диван, на котором и живет. Кричер бы и рад помочь, но его хозяин сам еле живой маг и не может нормально подпитать домового эльфа. Ну и нудит постоянно про неблагодарного отпрыска семьи Блэк. Так что Сириус жив и занимается своими делами. Предложил ему познакомиться с его племяшкой, Нимфодорой, которая сможет в воскресенье выбраться из школы, и я организую ее визит к нему. Сначала Сириус отказывался, мол, лучше он сам приедет в Хаксмит, но я не просто так предлагаю приехать нам. Мы прибудем к нему и подпитаем его эльфа, чтобы тот смог нормально прибраться в доме и Сириус мог жить в более хороших условиях. Крестный на этом сдался и сказал, что будет ждать нас. Я в свою очередь написал Нимфадоре о планах на воскресенье и получил согласие. Она хотела познакомиться с дядькой и увидеть родовой дом. Да и просто вырваться из Хогвартса хочет, готова даже в этот странный дом поехать, дядю Зека повидать и познакомиться. У них там грустная история, но это родители говорят, а самой девушке хочется узнать свою историю. Тем более, это девушка, маг-подросток, у которой шила в одном месте и она учится в скучной школе. А тут дядька, со скандальной историей, как не посмотреть-то. Для жителей моего мира наш фарс на суде мог бы вызвать вопросы из разряда, зачем мы так хотели смерти предателя и почему настаивали на этом. Но тут есть объяснение, и его довольно сложно описать в двух словах. Думаю, стоит начать издалека и пояснить за такое понятие, как родомагия. Да-да, то самое понятие, которое ненавидит большинство читателей фанона про Поттериану в моем мире. Тут есть пара сложностей, чтобы описать это адекватно, и они называются субъективное мнение и восприятие. Самой родомагии и разумной магии, как таковой, не существует. Магия тут, конечно, не чистая энергия, как электричество, но и не полуразумная штука. Нечто среднее и неопределенное. Давайте возьмем для примера мою семью. Очень длинная история, под 1000 лет. Много поколений волшебников, которые построили свой дом и создали алтарь семьи. Когда-то на нем проливали кровь врагов, приносили жертвы, проводили обряды и ритуалы. Вся семейная движуха и традиция вертелась вокруг этого камня. А также, каждый член семьи проливал свою кровь на алтарь, привязываясь к этому камню. Проводил ритуалы взросления, благодарил магию за дары и прочее, прочее. И если сам алтарь не дает никакой ветки класса или таланта как таковой, то кровь, пролитая поколениями и воспетая в ритуалах и катренах, очень даже дает. Этот камень не просто накопитель магии или некий центр нашей семьи, нет. Просто данный камень подходит нам по древним нумерологическим расчетам. Его свойства близки нашей крови, магии и мышлению. Но это тоже не столь важно. Важно лишь то, что мы поколениями проливаем свою кровь на алтарь и возносим клятвы своей семье, а камень выступает олицетворением. Это длительный накопительный ритуал магии крови. Мы, члены семьи, привязываемся кровными узами к этому камню, но по факту, мы соединяемся кровными узами со всеми участниками этого ритуала, с предками, с другими родственниками, которые тоже привязались к алтарю. Если я проведу ритуал бракосочетания по магическим традициям, то моя невеста также прольет кровь на алтарь и даст клятвы верности роду. Она станет привязана к роду клятвой на крови. У девочек в магической традиции нет клятв роду, только если они не становятся матриархами, обычно они обходятся обещаниями роду. А вот у невесток есть. Вот такая родомагия. Все старые роды просто ведут длительный ритуал магии крови. Сами камни ничего особо не делают, но выступают олицетворением для ритуала. Примерно, как бумага, которая становится носителем информации, если на ней что-то написать. Так и тут, сразу можно пояснить за кольца, которые носят главы рода, наследники, жены и прочие. На самом деле, этих колец множество самых разных, но это, по сути, артефакты, которые привязаны к этому алтарю, и их значение разнится от своей роли. Они включаются в этот ритуал магии крови и наделяются некими полномочиями. Кто-то использует кусок самого алтаря, как родственный, кто-то отдельные камни подбирает, по-разному подходит к этому вопросу, но основная роль их в том, что они имеют полномочия в этом ритуале. От алтаря рода начинается строиться вся защита и оборона мэнеров. Все чары, ритуалы, сигилы, все, что происходит в мэнере, опирается на логику работы алтаря. Когда я бросился принимать главенство и прыгнул с позиции наследника на позицию главы, то я сменил уровень доступа в этом ритуале. Если наследник участвует в ритуале на примерном уровне в 20-30%, то глава берет все на себя. Он становится центром ритуала. И алтарь, все накопленные, не энергии, а именно накопленные свойства ритуала, выдает главе. Потому и ушатало мое магическое начало. Я плохо ассимилировался в свойствах рода и принял сильный удар. Вот такая механика. Тот же Сириус не был отречен от родового алтаря. Его просто выжгли на гобелене, но тот никак не связан с алтарем. Если бы его отсекли от алтаря рода, он, в лучшем случае, стал бы сквибом. Но лучше помереть в такой ситуации, если у тебя с фантазией плохо. Андромеду тоже выжгли с гобелена, но она и не привязана к алтарю на том уровне, как Сириус. Она просто одна из дочерей, которая потом уйдет в другой род. У девочек, можно сказать, легкая форма привязки, которая легко обрывается, на уровне обетов о защите информации рода. А вот Сириус бы сильно пострадал, так что его просто мама пугала и показывала свое недовольство. И вот вся эта прелюдия была для пояснения субъективности ощущения и мышления. Как бы ни была чиста логика работы всей этой машинерии с алтарями и магией, главными участниками всего этого являются маги. Люди, которые мыслят чаще всего субъективно, они воспринимают все это обоснование по-разному. Кто-то не так понял, кто-то не так объяснил, кому-то нравится так думать, а кто-то вообще не в курсе этих тонкостей. Я понял, что тут родомагия, когда мне Том, в дырявом котле, так сказал. Но он ошибся или не так выразился. Он просто верит в это, вот и все. Он так воспринимает магию и ее проявление. А что такое родомагия, я понял гораздо позже и воспринимаю ее по-другому, а вот Том, ее так видит. Если я скорее агностик в этом плане, то он просто верующий и видит ее по-своему. Вот в этом и заключается субъективность. И тут мы, наконец-то, подходим к нашему поведению на суде. Когда ты становишься центром такого длительного ритуала магии крови, то есть нюансы, которые ты обязан соблюдать. Например, притащить предателя или врага семьи на алтарь и пролить его кровь на камень, либо добиться его смерти, либо взыскать виру за действия против рода. Это все опционально. Но канва ритуала заложена предками во времена древности и средневековья, там отношения были простыми. Враг – убивай, предатель – убивай, ну и в таком духе. И вот эти вещи создают некий кодекс поведения. Не всякие там этикеты и бумажные кодексы рода, нет, это просто своды правил. А вот кровные ритуалы с многовековой историей имеют четкие требования и линию поведения, и они диктуют их для участника рода. Потому мы и запрашивали смерть предателя и врага. Даже Молли требовала, что намекает на то, что она матриарх и у них, возможно, есть родовой алтарь. Но никто про это не знает. Ну или воспитание у нее такое. Даже сейчас, когда крысу отправили в Азкабан, меня гложет мысль, что надо пойти и поймать ее, чтобы убить. Потому-то кровь предков требует. Вот такая вот родомагия и ее обоснование. Сама магия не особо разумна. Это мы, маги и волшебные существа, придаем ей такие свойства. Потому что мы разумные и можем менять мир. Вот и все. Магию вообще не стоит относить к категориям типа электричества, энергии и чего-то разумного. Она далеко за гранью этих понятий и пропущена через призму субъективного восприятия разумного существа. И если наше поведение теперь объяснено, то поведение Дамблдора понять сложнее. Насколько я смог выяснить, их родовой алтарь разрушен. Если Альбус и Аберфорд живы и вполне маги, то, скорее всего, они не успели стать даже наследниками. Не знаю, насчет Аберфорда, но Альбус, на секундочку, сильнейший маг в округе. Есть и другие величины, но Альбус на виду и в общественном поле мелькает. Возникает вопрос, как так получилось? Как они пережили потерю родового камня и смогли после такой травмы стать вполне приличными магами? Допустим, они не успели привязаться к алтарю и его потеря была не страшна, но при этом стать сильным магом – сомнительно. Удачная кровь полукровки – возможно. Но когда Альбус стал великим магом, в детстве он не подавал надежд на великую величину, в газетах ничего не нашел, в школе он был хорош по успеваемости, но никто не давал ему больших горизонтов. Когда и что произошло, что он стал вдруг великим магом? Гриндевальд, ну тот тоже был подающим надежды, но не великим. Оба гонялись за дарами смерти. Может тут есть ответ, может и так, пока не ясно. Если действия Геллерта еще можно облечь в логику саморазвития, то Альбус вообще не укладывается. Когда и как он стал великим? Почему он топит за запрет классической школы магии? Почему запретил львиную долю практик, назвав их темными? Родовые семьи не сразу поняли, что их давит через законы, а появление Волан-де-Морта – ошибка, хитрый план, пока непонятно. Но в данный момент Альбус владеет бузиной палочкой и мантией-невидимкой, осталось только камень воскрешения достать. И вот, мы собрались на суде, где он заявляет, что мы не правы, а ведь он понимает, почему мы требуем. Что это за игра? Спасает крысу? Сомнительно. Ему плевать на Питера. Просто, чтобы остаться с последним словом, показать себя поборником света и добра, планирует использовать крысу в планах, сомнительно. Не очень понимаю логику его поведения. а это проблема. Я не понимаю, что он пытается сделать. Война с родами? Зачем? Для меня Дамблдор непонятная величина. Его цели я не понимаю. С остальными проще, я понимаю их мотивы. И вот, рассуждая на подобные вещи, дождался выходных и отправился с ним в Фодоров Хагсмит. В моем домике призвал Панки, и она перенесла нас в Лондон, на площадь Гримма, где нас встретил Сириус и провел в дом. Да, наблюдать, как срабатывает Фиделиус снаружи, очень интересно. Ни один мой сканер ничего не показал, и дом просто вырос между других домов. Дора удивленно осматривала появление дома, думаю, не привыкла к таким зрелищам. Ну да, она явно не прячет тысячи кубов, пока проводит выходной в Мэннере. Мы проскользнули в дом, и там нас встретил Кричер, который сразу начал бубнить про пришлых и неблагодарных. Нимфодора скептично осмотрела домовика и хотела съязвить, но я ее придержал, пояснив, что это старый, истощенный эльф и не стоит его обижать. Крестный провел нас на кухню, где стол был сдвинут к стене, а на свободном пространстве стоял диван и пара кресел. Мы расселись на диванах и креслах, а Сириус отправил эльфа за чаем. Я придержал эльфа и погладил его по голове, выдав побольше магии. Эльф сразу приободрился и начал бубнить вежливее, но все равно обидное. Такое уж у него воспитание. Пока ждали чай, Сириус осмотрел Нимфодору и решил все же познакомиться нормально. «Привет, Нимфодора. Я Сириус Блэк, твой дядя, двоюродный, если по родству смотреть. Зовите меня Тонкс. Мне не нравится это имя. И приятно познакомиться, дядя. Как вы себя чувствуете? Гарри говорил, что вы очень сильно истощены и вам требуется помощь по дому. Серьезно? Красивое имя. Почему не нравится? Не знаю, просто не нравится. Ладно, будь по-твоему. Ну, Гарри не ошибся, я пока плохо себя чувствую, но настойки крестника поддерживают меня. Как видишь, смог прибраться только в этой комнате. Тут пока и обитаю. Кричер тоже ослаб за долгое время в одиночестве, но я ему не могу помочь, сам еле живой маг. Будет здорово, если вы его подпитаете магией, тогда он сможет тут все обустроить. Это не проблема, Сириус, мы его подкормим. Будет летать тут как электровеник. Что такое электровеник? Магловское, шустро в общем будет летать. А, понятно, вы голодны, хотите перекусить? Кричер пусть ворчун, но готовит божественно. Я бы перекусил, мы по графику должны объедаться в трех метлах, но решили сегодня сменить планы и к тебе отправиться. Нимфодору не слушай, она всегда голодная. Эй, я не голодная, но перекусила бы. Мой талант все время съедает море сил, потому я часто перекусываю. Кстати, да, ты ведь талантливый метаморф. Расскажи, каково это? Мой дядька, помню, пытался развивать его, но у него не было особого таланта, и он разве что ногти мог изменить. Очень слабый дар был, но исследовал это дело всю жизнь. Я бы с радостью отдал его наработки, но это надо добраться до библиотеки, а это не скоро будет. Ну, даже не знаю, как бы описать. Хм, у меня проблема обратная. Я сдерживаю свои силы, чтобы оставаться в своей форме. Это тоже не очень приятно, но при росте контроля становится легче. Мы, собственно, и нарабатываем контроль. Только я нарабатываю статичность формы и удержание, а Гарри нарабатывает само изменение и удержание в новой форме. Мы как бы с двух разных сторон подходим к улучшению показателя. А когда меняешься, то ощущение, словно ты надел костюм этой формы, не самое приятное, но терпимо. У нас сложности с практикой, потому что мы не знаем, куда расти. Толковой литературы нет, и мы идем на ощупь.